Когда расселись на повозках, мать Аркадия вздумала было завести с ним разговор про Китежского летописца. Но Василий Борисович сказал, что он обдумывает, как и что ему в Петров день на собрании говорить. Замолчала Аркадия, не взглядывала даже на спутника. Пусть его батюшка думает, пусть его сбирается с мыслями. Всеобщего ради умирения древнеправославных христиан. И от нечего делать раскидывала Аркадия умом-разумом, сколько бы икры, сколько осетрины надо бы было прислать в обитель Марку Данилычу. И про визигу думала, и про белужью тёшку, и про все передумала дорогой мать Аркадия. И меж тем миловидный образ белокурой красавицы неотступно мерещился Василию Борисовичу. Ровно в явь глядит на него Дуня Смолокурова и веселым взором ясных очей пронизывает его душу. «Эх ты, красота! Красота ненаглядная!» — думает Василий Борисович. «Жизни мало за один поцелуй отдать, а тут изволь с противной парашкой вожжаться. Дерево, дубина! И в перелеске была ровно мертвая, только пыхтит». Глава третья. На каменном вражке, в ските Комарове, рядом с Манефиной обителью, Бояркиных обитель стояла. Была мала и скудна, но, не выходя из повелений Манефы, держалась не хуже других. Иногородные благодетели деньги и запасы Манефе присылали, и при каждой раздаче на долю послушной игуменьи Бояркиных, матери Таисеи, больше других доставалось. Такие же милости видали от Манефы еще 3-4 во всем покорные ей обители. А в старые годы велика, славна и богата была обитель Бояркиных. Но слава ее давно позабыта, давно погорели богатства ее. Лет через 5 после французского года случился великий пожар на каменном вражке. Зачался у Бояркиных. Дело было ночное. Матери и белицы в одних срочицах едва успели повыскакать из пылавших строений. Только и помог милосердный Господь вынести из часовни келейный синодик, строительницы обители, да 2 иконы, храмовую Тихвинской Богородицы, образ Спаса с алую орденской лентой на венце его. Та лента звалась Лопухинской. Много про нее ходило рассказов, и в тех рассказах давняя правда с новыми вымыслами мешалась. В синодике после святейших патриархов и благочестивых царей всписаны были старинные знатные роды Лопухиных, Головиных, князей Рамадановских, Троекуровых, Голицыных, Куракиных. А первее всех писан род князей Болховских. И под тем родом такие слова приписаны были. И сродников их, царей и великих князей Петра, и Петра всея великия и малая и белая России, царицы Евдокии, воиночестве Елены, царевича Алексия и царевны Наталии. Не постави им, сын человеколюбче, во осуждение забвение древлеотеческих преданий. За эту приписку тот синодик по соборному уложению комаровских матерей от всеобщего чтения был отставлен. Поне за отступивших от правой веры ни пения, ни свечи, ни просфоры, ни даже поминовения по уставу святых отец не положено. Но славы ради и почести святые обители взмолися Комаровскому собору хранить тот синодик на память грядущим родам. Вот где каковы бывали старые жители лесов керженских, сродники светлым царским родам. И от того синодика больше, чем от Лопухинской ленты, разносилось между керженскими и чернораменскими жителями баснословных рассказов и новоизмышленных преданий.